Движение сопротивления во Франции. Партизанское движение во Франции возникло в 1941 году, одновременно с началом германо-русской войны. Это движение организовали коммунисты. До тех пор, пока между Германией и Советским Союзом существовал пакт о ненападении, французские коммунисты проявляли максимальную сдержанность. Противоположно другим странам, во Францию из враждебных государств засылалось главным образом по воздуху большое количество агентов-диверсантов, которые выполняли поставленные им диверсионные задания и почти всегда возвращались невредимыми в свою страну. Управляла ими британская тайная разведка. Партизанское движение, к которому вскоре примкнули и националисты, получало новый стимул и увеличивало свои масштабы всякий раз, когда становились известными неудачи немецкой армии на фронте. Провал зимнего наступления в России, уход немецких войск из французской Северной Африки, катастрофа под Сталинградом и так далее. Росту партизанского движения сильно способствовало и недовольство, вызванное принудительным перемещением французских рабочих в Германию, а также нечеткой внешней политикой Германии по отношению к Франции, которая всегда оставляла французов в неведении относительно того, какую роль отведет им победитель. Французские партизаны в своей борьбе применяли те же методы, что и партизаны на Балканах и в России, да и по своей жестокости они почти не уступали друг другу. Они также не носили никакой форменной одежды, не имели никаких знаков различия и никогда не носили оружие открыто. Только некоторые иностранные агенты носили форму, обязательно прикрывая ее гражданской одеждой, которую в момент взятия в плен они обычно сбрасывали. Жертвами партизан пали тысячи немецких солдат, немецких и французских полицейских и французов, дружественно настроенных по отношению к Германии. Они совершили тысячи нападений на железные дороги и мосты, уничтожили большое количество военных материалов, предназначавшихся для германских вооруженных сил, а также произвели много налетов на французские военные заводы. Действия иностранных агентов сводились главным образом к актам саботажа. Оружие и взрывчатые вещества партизаны брали из скрытых от немцев запасов бывшей французской армии. В большом количестве получали они его и от союзников по воздуху. Благодаря тому, что немецким органам безопасности удалось захватить несколько партизанских радиостанций, в большом количестве разбросанных по стране и служивших для связи с иностранными руководящими органами, и включиться в партизанскую радиосеть, большая часть сбрасываемого с воздуха оружия перехватывалась немецкими войсками, а многочисленные группы агентов уничтожались. Движение сопротивления постепенно распалось на две большие группы, расколотые внутри борьбой за власть и нередко даже воевавшие между собой. Это были основанные националистами армейская организация сопротивления и руководимые преимущественно коммунистами движение сопротивления оккупантам и предателям, из которой затем возникли отряды вольных стрелков и партизан. В момент высадки десанта союзников в Нормандии обе эти партизанские группы были объединены во французские силы внутреннего фронта под руководством генерала Кёнига. С этого времени они уже должны были носить форму и нарукавные повязки, как регулярные войска. 15 июля 1944 года союзники объявили по лондонскому радио, что членам этой организации отныне надлежит подчиняться нормам международного права о комбатантах. Главнокомандующий немецкими войсками из Запада 24 июля 1944 года отказался признать это заявление, ссылаясь на заключенное в 1940 году перемирие с Францией, запрещавшее любому французу вести вооруженную борьбу против Германии и ставившее этих борцов на положение вольных стрелков, то есть ставившее их вне закона. Но под влиянием изменившейся военной обстановки командующий войсками Запада признал законность партизанских групп при том условии, что они будут сведены в подразделения и части, станут действовать совместно с войсками противника на фронте и будут носить знаки различия в виде нарукавной повязки и тому подобного.